Глава пятая. Юлий. Вопросы «Зачем я в это полезла и чего мне дома спокойно не сиделось?» вновь стали главной темой дня. Я не готовилась к тому, чтобы разрывать могилы. Я уж точно этого не хотела. То, что могила явно принадлежит животному, не успокаивало меня. Могила есть могила. Хотя зачем делать вид, будто я ни о чем не догадываюсь? В доме Дарины я нашла собачьи игрушки, а собаки не было. Как будто так сложно соотнести одно с другим. И могилку эту явно оформила она, в ее стиле. Все это переплетение цветов, маленьких резиновых игрушек, разноцветных камней. В изголовье крупный валун, но без каких-либо надписей и рисунков. Могила затерялась в дальнем углу сада, ее присыпало листьями, вот никто и не нашел. А может, и нашли те самые полицейские, которые приехали сюда после обнаружения тела. Они просто не придали этому большого значения. Решили, что смерть какой-то там собаки к делу не относится. Я тоже не могла сказать наверняка, относится это или нет. Вроде как, что тут особенного? Дарина завела собаку, что-то случилось, вот и могилка во дворе. Но начать стоит с того, что она никогда не мечтала о собаке. Даже в детстве. Может, логично было предположить, что она завела животное ради защиты от сталкера? Только вот почему она не сделала этого раньше? Да и потом сталкер преследовал ее в основном онлайн. Как тут собака поможет? И прожил этот зверь недолго. А с чего бы ему умирать? Именно поэтому мне нужно было посмотреть на то, что хранится в могиле. Знать бы еще, как на это решиться. Желания не было никакого, лишь беспощадная необходимость. То, что я настроилась на мирную прогулку по своему, теперь уже своему участку, не помогало, хотя вряд ли мне стало бы легче, если бы я думала о расследовании с самого утра. Организаторский опыт снова помог. Я кое-как заставила себя действовать. Нашла какую-то ржавую маленькую лопату, предназначавшуюся, скорее всего, для цветника. Хотя Дарина разбиралась в садовых инструментах не лучше, чем я, именно этой лопатой она могла и выкопать могилу. Рабочие перчатки у меня были, я подготовилась как могла, начала копать. Я убеждала себя, что все-таки справлюсь, ничего ведь сложного. Но паническую атаку я все-таки поймала, в миг, когда докопалась до мешка из плотной ткани в центре могилы. Тут я вынуждена была прерваться, мне показалось, что если я не отойду, меня просто утянет туда, в черную густую грязь. Я не могла толком дышать. Получалось то слишком медленно, то слишком быстро, недостаточно глубоко, и у меня уже кружилась голова, но я ничего не могла с собой поделать. Ощущение того, что мир ускользает от меня, стало пугающе сильным. Пришлось отойти еще дальше, вцепиться в ствол старой яблони, чтобы не упасть, зажмуриться, ждать, пока ледяная хватка ужаса ослабнет. Глупо, да? В кино это всегда смотрится так просто. Герои приходят куда надо и делают то, что следует. Иногда причитают или трясутся, но так, чтобы не задерживать динамику повествования, или как это там называется. А у меня ушел почти час на то, чтобы окончательно взять себя в руки и вернуться к работе. Уже заплаканной, с растекшейся косметикой, совершенно не похожей на отважную героиню, способную хоть на что-то толковое. Но пауза все-таки помогла, дело пошло быстрее. Мне ведь и правда следовало торопиться. Не хватало еще сумерек дождаться. Тогда в саду я ничего толком не рассмотрю, а в дом я это точно не потащу. Ускользающее время, как ни странно, помогло. Я все еще боялась, а слезы все еще то и дело накатывали на глаза, но я действовала, и сейчас это было главным. В мешке оказалось именно то, что я ожидала увидеть – истлевшее тело собаки. И вроде как это ничего не должно было мне дать, я ведь не ветеринар, и провести вскрытие не способна. Но тут оно и не понадобилось. Когда я вытряхнула тело из мешка, стало предельно ясно. Собаку перерубили пополам. Я невольно вскрикнула, отпрянула, но на этот раз обошлось без паники, я даже взгляд не отвела. Мое открытие было настолько невероятным, что мне нужно было убедиться в его точности. Может, тело распалось само из-за времени? Нет. Даже на костях виден четкий срез. Не знаю, чем это сделали. Может, топором, может, острой лопатой. Хватило бы, собака была не крупная, возможно, еще щенок. Мне не хотелось и представлять тот ужас, который пережила Дарина. Даже меня сейчас трясло от страха и жалости. Но для нее это было не простое животное. Это было и ее животное, питомец, может, друг. Что она должна была почувствовать, обнаружив кровавые останки? А главное, как это произошло? Случайно? И шанса нет, невозможно случайно перерубить животное пополам. Машина сбила. Нет, это выглядело бы совсем не так. Вариант напрашивался только один. Это сделал сталкер. Умом я это понимала, но поверить не могла. Каким психом нужно быть, чтобы сотворить такое? Да, преследование Дарины уже показатель каких-то отклонений. Но преследовать этот тип мог ради внимания, ради секса, ради чувства контроля. А вот так безжалостно, кроваво убить собаку? После этого не так уж сложно утопить ослабленную женщину. И даже не одну. Я вдруг особенно остро, до дрожи, до боли, осознала, что я сейчас совсем одна. В мире нет, но в этом проклятом поселке — да. И что толку с того, что я на своем участке? Этот забор даже котенку не помешает. Я на виду, помощи тут нет. В пустые дома стучаться бесполезно. Желание остаться здесь и подготовиться к счастливой ностальгии как ветром сдуло. Хотелось прыгнуть в машину и гнать до самого города, не останавливаясь. Да совесть не позволила. Она сумела достучаться до меня даже через страх, не дала впасть в истерику. Есть какие-то базовые законы смерти, которым нужно следовать независимо от того, во что ты веришь. Например, то, что смерть достойна уважения. Поэтому я восстановила все, что разрушила. Не просто швырнула туда мешок и останки. Уложила аккуратно, как было, закопала, поставила на место цветы и игрушки. Это не только угомонило мою совесть, но и дало мне необходимую паузу. Все-таки гнать в панике по бездорожью – не лучшая идея. При таком подходе цветочки на могилку будут приносить уже мне. И все равно я там не задержалась. Даже в дом не зашла, не смогла просто. Первая волна ужаса схлынула, однако оставила после себя холод в груди, который не отпускал меня еще много часов. Я уже вернулась в город, влила в себя настолько раскаленный чай, что проще уж было лаву пожевать, да не нашлось на кухне. Только тогда стало немного легче. Помню, когда я ходила в автошколу, там на уроках первой помощи всегда говорили, что пострадавшим людям нужно давать крепкий сладкий чай, чтобы пришли в себя. Я все не понимала, почему. А вот поэтому. Теперь понятно. Когда стало легче, я перешла к предсказуемым размышлениям насчет того, что же будет дальше. Моя смиренная готовность принять смерть Дарины такой, какая есть, улетучилась. Я снова и снова представляла ее там, за городом, кричащую над мертвой собакой, рыдающую, беззащитную. Почему она мне не позвонила? Почему не сказала? Я бы тогда приехала. Хотя сейчас я на ее просьбу сразу не ответила. Но это же совсем другое. Отлично. Когда дело доходит до «это другое», есть повод задуматься, что ты делаешь не так. За окном уже было темно, однако это опять же ничего не значит. Часы показывали, что звонить еще вполне допустимо, и я без сомнений набрала номер Виктории. Она меня сначала не узнала, да и неудивительно, мой-то телефон у нее сохранен не был, но когда разобралась, не стала бросать трубку, общалась она со мной так же мило, как на сеансе. «Я могу еще чем-то помочь?» «Я забыла спросить, у Дарины была собака?» «Собака?» — удивленно переспросила Виктория. «Нет, насколько я знаю, не было. Однажды я предложила ей завести любое животное компаньона, чтобы ей было спокойней, но она отказалась». «Почему?» «Боялась, что с этим животным что-нибудь случится. Из-за сталкера, да еще ее собственного несколько необычного состояния, она не хотела брать на себя такую ответственность. Я вспомнила несчастное животное, похороненное в саду. Дарина знала, что такое может случиться, но почему она изменила решение? Или сталкер сам принес мертвое животное?» «Нет, это не объясняет игрушки, которые я нашла в ее доме». «Может быть, она завела собаку в те годы, когда вы уже меньше общались?» — предположила я. «Может быть, но мне об этом ничего не известно. Хотя, знаете, я еще поговорю с Юлием. Теперь уже настал мой черед повторять за собеседницей». «С Юлием?» «Это мой брат. Он иногда подвозил Дарину домой, если ей было страшно, а я вам говорила, кажется». «Да, говорили». Пару раз он отвозил ее в загородный дом. «Возможно, он что-то видел, я у него спрошу. Не возражаете, если я дам ему ваш номер? Буду только благодарна». Я не очень понимала, зачем ему мой номер, почему столь простую информацию не может передать Виктория, но решила не лезть в это. Уж лучше так, чем вообще никакого ответа. Хотя, может, никакого и не будет. Ночь прошла предсказуемо неспокойно. Я думала, что заснуть не смогу, и лучше бы это оказалось правдой. Но нет, я все-таки отключилась и снова увидела ту собаку. Только уже не такую, как в земле, а едва убитую. А над ней кто-то плачет. То ли Дарина, то ли я. Но кто бы это ни был, ей осталось недолго, потому что окровавленный топор уже поднимается над ней. Она просто слишком наивна, чтобы заметить. Такой сон не приносит отдыха. Бонусом к нему прилагаются головная боль, чувство предельной усталости и мерзкое настроение. Так что, когда с утра пораньше на моем смартфоне отобразился незнакомый номер, я чуть не рыкнула в трубку. Но потом сообразила, что кое-кого сама попросила об одолжении и сумела ответить нормально. Предчувствие не обмануло, со мной связался как раз брат Виктории, Юлий. Как можно назвать сына Юлией, если Юрий так и просится? Юрий и Виктория, это же логично. Ну нет, он почему-то Юлий Бургун. Не перепутать бы. Хотя, думаю, он привык. Голос у него был спокойный и приятный, совсем как у сестры. Интересно, тоже психолог? О брате Виктории я не знала ровным счетом ничего. Нет, кажется, она упоминала, что он младший. Что мне это дает? Да, в общем-то, ничего. Вернулась на исходную позицию. «Если вы хотите обсудить Дарину, я готов встретиться», — объявил он. «Зачем? В смысле, не поймите неправильно, я буду благодарна за любую помощь. Но почему нельзя по телефону сказать, была у нее собака или нет?» «По телефону можно, собака была. Я лично помогал ее хоронить. Такой ответ вас устроит?» «Опаньки! Маловато будет», — признала я. «Именно поэтому я сразу предложил встретиться». Мы пересеклись уже через час в кофейне неподалеку от моего дома. Я забыла спросить, как я вообще его узнаю, но там и выбора-то не было в такое время. Только один мужчина сидел без компании, кого-то ждал и махнул мне, когда я вошла. Я ему себя тоже не описывала, но Виктория могла, так что тут никакой магии. Они с сестрой не были очень уж похожи, разве что цветом волос. А так брат посимпатичней, более крупные черты... Уверенная линия подбородка, большие глаза под безупречными бровями. Природа часто преподносит такие подарки тем, кому они не особо-то нужны. В общем, такой типичный голливудский красавчик, еще и подтянутый, явно в спортзал ходит. Интересно, была ли Дарина влюблена в него? Она могла. Но это уже не имеет значения. При этом Юлий оказался не из тех красавчиков, у которых флирт – реакция по умолчанию. Он был сдержанно вежлив со мной, но и не скрывал, что не очень-то рад здесь находиться. Пояснений долго ждать не пришлось, он сразу объявил. Если честно, историю Дарины я бы предпочел оставить в прошлом, но сестра настояла на нашем с вами разговоре, и один раз я согласиться еще могу. Я и одного раза не ожидала. Я не думала, что вам есть что рассказать о ней. У меня возникло впечатление, что вы иногда подвозили ее домой после сеансов у Виктории, вот и все. Это очень упрощенное описание нашего общения с Дариной. Еще при разговоре с Викторией я заметила, что клиенты для нее не просто источник заработка. Она искренне беспокоилась о них, порой даже слишком. Она наверняка понимала, насколько важна граница между профессиональным и личным, однако не всегда на такую границу решалась. Именно поэтому она иногда привлекала к делу своего брата. Юлий подвозил домой тех клиенток, которых его сестра считала наиболее уязвимыми. Не только Дарину, других тоже. Он мог осмотреть их квартиру, продемонстрировать им, что внутри безопасно, и им становилось спокойней. «Думаю, не последнюю роль тут сыграло то, что я не женат», — невесело усмехнулся Юлий. «Иногда она привлекала меня не только в случаях, когда женщине реально нужна была помощь, а когда эта женщина еще и была молодой и привлекательной. В случае Дарины Вика видела все сразу». «А вы...» — начала была я, но запнулась, не зная, как о таком спросить. Почувствовала, что краснею. Он все равно меня понял. Нет, ни с Дариной, ни с кем-либо еще из пациенток сестры у меня никогда не было отношений. Можете спросить тех, которые еще живы, как бы цинично это ни звучало. У меня нет проблем с женщинами, нет цели срочно жениться, потому что завтра такую возможность отнимут. И я уж точно не собираюсь заводить отношения с теми, кто вынужден был стать пациентками моей сестры. Пояснять нужно? Если честно, мне хотелось его упрекнуть. Сидит тут такой холеный красавчик и рассуждает, что Дарина и другие травмированные женщины недостаточно хороши для него. И все же сквозь эмоции я понимала, а почему он должен вести себя иначе? Это его жизнь, его будущее. Никого из тех женщин он не обманывал, да и сейчас не пытался казаться лучше, чем есть на самом деле. Все говорят, что им важна честность. Но настоящая честность частенько побуждает желание дать по башке свернутой газетой. «Нет, не нужно», — вздохнула я. «Мне только интересно, почему вы не отказывались от помощи сестре, если прекрасно понимали ее план?» «Потому что это была именно помощь сестре. Я делала одолжение в первую очередь Вике. Во-первых, я никогда заранее не знал, какие ее пациентки нуждаются в защите, а кому просто принца не хватает. Во-вторых, я понимал, если этого не буду делать я, Вика попытается сделать все сама и окончательно изведется. Это не означает, что я приезжал по каждому вызову, я ведь не таксист. Но если у меня было время, я мог и помочь. Считайте это моим вкладом в благотворительность. Расскажите, пожалуйста, про ваше общение с Дариной. Когда Виктория представила их, Юлий решил, что это очередная попытка устроить его личную жизнь. Дарина ведь была удивительно красива. Тогда особенно, да и перед смертью, подозреваю, тоже, просто уже другой, более трагичной красотой. Поэтому он насторожился, но быстро понял, что Дарина как раз в нем не заинтересована. Она была слишком напугана, чтобы думать хоть о ком-то, кроме своего преследователя. В реальности любовного романа Юлий, может, уже воспылал бы желанием спасти принцессу. Но на самом деле он не воспылал ничем, он просто готов был помочь. Он и правда подвозил Дарину, проверял ее квартиру и несколько раз приезжал к ней посреди ночи, когда она не могла подавить панические атаки, куда более страшные, чем та, которая накрыла недавно меня. Дарина в такие моменты искренне верила, что умирает, что сталкер совсем близко, и умоляла Юлия приехать. «Так, стоп!» — не выдержала я. «Простите, что перебиваю, но почему вас? Откуда у нее вообще ваш телефон?» «Некоторым пациенткам Вика с моего разрешения дает мой телефон, самым сложным и уязвимым. Обычно это происходит, когда она собирается в отпуск или по другой причине уезжает из города. Она ведь чувствует за них ответственность. Я Вику прекрасно знаю, если она не будет уверена, что у них есть подстраховка, она никуда не поедет». «И вы действительно приезжали к Дарине посреди ночи? А куда я денусь? Она рыдает, говорит, что в квартире кто-то есть». Я с просонья ни черта не понимаю. Вика сказала, что Дарина не выдумала своего сталкера, он действительно был. Поэтому я должен был приезжать к ней. Даже после того, как предыдущие вызовы оказались сложными? А как же сказка про мальчика, который кричал «волк»? Они были не совсем ложными. Когда Дарина звала на помощь, она искренне верила себе. Я, конечно, постепенно привык к тому, что она ошибается, думал даже не приезжать. Но потом чувство вины все-таки выталкивало меня из дома. «Вы боялись, что именно в этот раз сталкер до нее доберется?» «Да, это вариант», — кивнул Юлий. «А еще я допускал, что она умрет от какого-нибудь разрыва сердца, если поймет, что помощи не будет. Она так боялась, что вполне могла». «Хорошо, а полиция? Почему она обращалась к вам, а не к ним?» «К ним тоже, но... Вика вам не сказала?» «Про что именно?» «Про штраф. Да, сначала полиция отнеслась к жалобам Дарины серьезно, к ней приезжали. Но каждый раз в ее квартире никого не оказывалось, ну и в итоге ей влепили штраф за ложный вызов. Это официально. А неофициально, как я понял, еще и намекнули, что если будет продолжать трезвонить, нарвется на реальные неприятности, а не придуманные. Для тех, кто приезжал по вызову, Дарина была не жертвой, а тупой истеричкой. Она злила их тем, что отказывалась лечиться». Тогда ее знатно запугали. Полиция, она начала бояться чуть ли не больше, чем сталкера. Странно, что Виктория не упомянула это. «Я не уверен, что она знает», — пожал плечами Юлий. «Я заметил у Дарины эту черту. Она начинала скрывать свои проблемы. То ли боялась отпугнуть, то ли не хотела грузить, то ли еще что. Я не представляю, сколько она сказала Вике. Про собаку точно нет. Это произошло в период, когда они с Викой не общались. Дарина уже не была ее клиенткой. Но она все равно позвонила вам. Как оказалось, больше некому». Юлий знал дорогу к дачному домику, он подвозил туда Дарину пару раз, редко и без энтузиазма, потому что поездка получалась очень долгой, но порой сестре удавалось его уговорить, и он все-таки делал одолжение. Перед тем звонком они с Дариной не общались больше года. Он знал, что она не посещает сеансы Виктории. И вдруг на экране снова отобразился ее номер. И снова посреди ночи. Юлий тогда спал не один. Лежавшая в его постели женщина начала бурно возмущаться, так что на звонок он ответил в крайне мрачном настроении. Только вот Дарина этого не поняла, не смогла просто. Она рыдала так, что он едва разобрал слова. Она умоляла его приехать, а он не понимал, почему. Услышал только что-то про смерть и не смог остаться в стороне. Когда он добрался до поселка, Дарина была на улице. Хотя прошло уже несколько часов, время близилось к рассвету, она больше не плакала, впала в ступор, не сразу даже сообразила, что рядом кто-то есть. Когда Юлий осторожно коснулся ее плеча, она шарахнулась, отползла по земле, потом только поняла, кто рядом с ней. «Так что это была за собака?» — тихо спросила я. «Я до сих пор, если честно, не знаю. Когда я приехала, останки были примотаны к забору, жуткое зрелище. Естественно, я попытался расспросить Дарину, что это такое, как произошло, но на каждый вопрос она реагировала усилением истерики. Она повторяла, что не может об этом говорить, не должна, просила только похоронить собаку как можно скорее. И вы не сказали об этом Виктории?» «Не сказала, не собираюсь», — твердо произнес Юлий. «Дарина была мне симпатична, но сестру я люблю. Мне не хотелось, чтобы она оказалась втянута в настолько мутную историю. Я убеждал Дарину, что ей нужна куда более серьезная помощь. Через несколько месяцев она отправилась на лечение в ту клинику». «И больше вы с ней не общались?» «Это все». Такими словами разговор обычно заканчивают, Юлий и так сказал больше, чем я рассчитывала. Но при этом он не спешил уходить, и вид у него был задумчивый, словно ему не нравилось нечто промелькнувшее в его собственных воспоминаниях. Я решила дать ему хоть какой-то повод поговорить об этом. «Там ведь было что-то еще, не так ли?» «Не то что было. Просто я ведь приезжал к этому дому раньше. Там все было заросшим. Если Дарина туда ехала, то ехала прятаться. Дом оставался в таком же состоянии, как при ее бабке, ныне покойной. Дарина просто забивалась внутрь. Если гуляла, то ничего не делая для сада. Но в тот раз получилось по-другому. Траву на участке покосили, забор привели в порядок. Она, кажется, встречалась с кем-то. В такие подробности я не вдавался, но да, у меня возникло ощущение, что она живет не одна. Хотя, когда я приехал, никаких машин перед ее домом не было. Возможно, это и объясняет, почему она вызвала именно меня. Ее сожитель был в отъезде. Но не объясняет, почему не вызвала того сожителя. Возможно, он уехал куда-то далеко и просто не успел бы вернуться. Однако меня смущало то, что Дарина просила похоронить собаку как можно скорее. Она как будто пыталась скрыть смерть животного от того, кто с ней жил. Но зачем? Получается, она скрывала от этого человека и то, что ее преследует сталкер? Как-то странно. «Вы не предложили ей позвонить в полицию?» — спросила я. «Насколько я понимаю, натянутые отношения у нее возникли только с городским отделением, к загородному участку могли и приехать. Убийство собаки — это ведь уже правонарушение, по меньшей мере». «Я предлагал», — кивнул Юлий, но она об этом и слышать не хотела. Она, если честно, была в не совсем вменяемом состоянии. «И все же вы ее покинули?» «Не сразу. Я сделал то, что она просила. После я предложил ей поехать со мной в город, но она отказалась. Она чуть успокоилась и попросила меня уехать. Я видел, что ей неспокойно в моем присутствии, да и на меня самого все это давило. Я решил, что она в состоянии справиться сама. Мне хотелось его упрекнуть, причем во многом, что не остался, не настоял на вызове полиции, не попросил совета у сестры. И все же я промолчала. Какой смысл? Юлий все равно сделал для Дарины больше, чем я. А от моих упреков ему ни горячо, ни холодно. Видно, что человек более чем уверенный. Он в чужом мнении вообще не нуждается. Это не значит, что прямо сейчас, когда Дарина умерла, ему не было стыдно за тот день. Но с этим он разберется без моего участия. В любом случае, он Дарину отпустил. Для него все закончилось. Для меня нет. Образ Дарины, замершей перед мертвой собакой, уже прожег память. Даже при том, что лично я этого не видела. Ну и как я должна просто отпустить ситуацию? Я разослала письмо коллегам, предупредила, что ухожу в спонтанный отпуск. Прямо сейчас важных проектов не было, так что я могла себе это позволить. Я была все равно не в состоянии думать о рекламных кампаниях, когда произошло такое. Я по-прежнему люблю свою работу, но все же этот глянец и мишура кажутся совсем уж неуместными, когда в мыслях кладбище. Мне нужно было понять, в какую сторону двигаться, где искать ответы. Имени известного сожителя Дарины не знали ни Юлия, ни Виктория. Эту версию пока пришлось отложить. Я решила, что если я тут играю в Шерлока Холмса, я и действовать буду его методами. Проще говоря, пойду от общего к частному. Что тут у нас общее? Да сам факт сталкинга, с которого все началось. Я на несколько часов засела за компьютер, выясняя, какими вообще бывают сталкеры и кто из знакомых Дарины подходит на роль подозреваемых. Итак, версия номер один. Отвергнутый сталкер. Это, как я поняла, наиболее распространенная категория, подвид, что там бывает у сталкеров. Короче, это кто-то, кто был действительно знаком с жертвой, и она ему отказала. Такой сталкер способен на что угодно, включая убийство собаки и не ограничиваясь им. Отвергнутые сталкеры в половине случаев выполняют все свои угрозы, включая уничтожение жертвы. И Денис вроде как подходит на эту роль. Понятно, что изначально меня такая версия царапнула. Это же Денис. Я его знаю много лет, он не может, не способен. Разве человек, который вырос вместе с Дариной, может ее убить? Он же любил ее, действительно любил. Но в статье было сказано, что любовь сталкеров не останавливает, а подгоняет вперед, потому что это собственническая любовь. Ему хотелось обладать Дариной. Она ушла, и он сделал так, что с другим мужчиной она быть не смогла. Часть меня требовала сразу же откреститься от этой версии. Часть шептала, что это возможно. Денис не похож на маньяка. А какой маньяк похож? Тот, что бегает по лесу с мясницким ножом? Не думаю, что это такая уж распространенная ситуация вне экранов кинотеатров. Большинство известных убийц не удавалось поймать как раз потому, что вне места преступления они оставались милейшими людьми. Правда, Денис на милейшего не тянет, но у него была возможность совершить преступление. Было время, были ресурсы. Если отвлечься от нашего знакомства и принять во внимание только это, он подходит. К тому же меня по-прежнему смущает его девочка-клон. Он даже зовет ее похоже. Он будто вернул себе Дарину, получил ее как трофей, даже против ее желания. И чтобы быть единственным обладателем Дарины, настоящую Дарину следовало удалить. Так что насчет Дениса мне еще предстояло многое выяснить. О том сожителе, имя которого я не знала, я тоже думала, но решила, что он все-таки тут ни при чем. Дарина ведь познакомилась с ним через несколько лет после того, как ее начали преследовать. Хотя оставался еще мизерный шанс, что это сталкер вот так вошел в ее жизнь. Но преследования не остановились. Они стали совсем бессмысленными. Если он получил ее, зачем сводить с ума? Версия номер два. Сталкер, ищущий сексуального удовольствия. Ага, такие тоже бывают. Ему для возбуждения требуется нечто запретное, ненормальное. То, на что женщина не должна соглашаться. Смысл как раз в том, чтобы она этого не хотела. И он постоянно присылал Дарине свои эротические фантазии. Тут все сходится. Правда, такие сталкеры, как я поняла, редко переходят к экстремальному насилию. Но вот ведь какое дело. Что если начал травлю Дарины сталкер, а потом подхватил кто-то другой? Например, ее семья, которой очень уж хотелось получить квартиру для подросшей Эмилии. Понимаю, так некрасиво думать, но Татьяна ведь и не скрывает, что не любила дочь. Но только эту дочь. Остальные дети ее вполне устраивали. Могла ли она решиться на уничтожение Дарины, когда поняла, что такое возможно? Это даже более дико, чем вина Дениса, но не исключено. Ей и сейчас не жаль. Так что версия номер два у меня все-таки будет такая. Версия номер три – мстительный сталкер. Причем он может мстить как за конкретный поступок, который совершила жертва, так и просто потому, что считает, она недостойна счастья. Этот убежден, что вправе вмешиваться в любую сферу жизни и творить что угодно, потому что жертва виновата сама. И тут у меня есть кандидат, просто с натяжкой. Тот самый мужчина, которого Дарина оговорила. Кажется, Татьяна назвала его Гришей. Я пока что понятия не имею, как сложилась его судьба, может и хорошо, но как минимум в ту пору ему знатно досталось, и отмазаться от обвинения в педофилии не так-то просто. Есть еще два типа сталкеров, однако они мне совсем не нравятся. Это озлобленный сталкер, который творит гадости ради гадостей, и сталкер-хищник, цель которого полностью контролировать жизнь жертвы до самой ее смерти. Они оба выбирают жертву наугад. Подвернулась страничка в соцсетях, этого достаточно. Но если это кто-то из них, я на него все равно не выйду. Подозреваемые из круга кто угодно, задачка со звездочкой даже для опытного сыщика, а я пока что до любителя не дотянула. Да и потом страшно это, слишком, думать, что тебя могут сделать жертвой без какой-либо причины и вины. Хотя нет никакой причины и вины, способной оправдать то, что случилось с Дариной. Даже определившись с версиями, я не получила бонусом к ним какой-то план. Ни Денис, ни Татьяна не согласятся снова говорить со мной. А если и согласятся, как я выведу их на откровенность? Опять же, в придуманных историях все обстоит очень просто. Герой читает людей как книги, причем с картинками. Вроде как, ага, главный гад немного сдвинул левую бровь, это значит, что он совершил убийство в четверг во второй половине дня. Я так не умею. Деловые переговоры меня кое-чему научили. Иногда я могу догадаться, когда человек меня обманывает. Но только если это не лучший артист и если я хорошо знаю тему. Здесь и сейчас я ни в чем не уверена. Следовательно, мне нужно знать больше. Нравится мне это или нет, придется продолжить раскопки в домике Дарины. Если я найду указание на то, что Денис и Татьяна общались с ней до последнего, у меня будет минимум одна причина снова вызвать их на разговор. Да и новые имена не помешали бы. Вдруг там есть доказательства того, что пока что безликий Гриша снова появился в жизни Дарины. Или намек на ее сожителя. В общем, нужно искать. Естественно, приехала я при свете дня. На иное я бы не решилась. Да и погода подкинула мне бонус. Ночной ливень сменился ленивым дождиком, а когда я добралась до условного бездорожья, и вовсе прекратился. Зато грязи после себя оставил знатно. И в этой грязи были следы. Вроде как нет ничего подозрительного в том, что на автомобильной дороге сохранились автомобильные же следы, да? Только вот я таких здесь раньше не видела. В бывшем садовом товариществе вообще с легковыми автомобилями беда. А это был именно легковой, причем с новыми шинами, что-то мощное, тяжелое. Нервы у меня, конечно, не к черту, я даже из-за этого открытия немного испугалась. Хотелось обмануть себя, сказать, что совсем нет. Однако я чувствовала, как сердце забилось быстрее. И ведь это я еще не вытерпела и десятую долю того, что пережила Дарина. Если ее так изводили годами, может ли оказаться, что она действительно забралась в ту цистерну сама? Даже без лестницы, просто очень покоя хотелось. Нет, уж лучше думать о следах машины, чем об этом. Они только в одну сторону ведут. Кто-то приехал в поселок, причем незадолго до меня. На фоне этого я была морально готова к тому, что обнаружу незнакомый автомобиль у своего домика. Но нет. Рядом с ним по-прежнему было пусто. Тот, кто опередил меня на дороге, двинулся дальше. Я лишь теперь осознала, что понятия не имею, есть ли из поселка другой выезд. Может, этот человек не туда свернул, выехал с другой стороны, а я тут трясусь? Или он по-прежнему здесь, но по своим делам? Если задуматься, я напрасно не проверила, кто еще живет в поселке. Нужно будет это исправить. Пока же я собиралась вернуться в домик. Тут ничего после моего бегства не изменилось. по крайней мере, на первый взгляд. Но недавние события научили меня одним взглядом не ограничиваться, так что перед тем, как войти, я решила осмотреть постройку по кругу. И, конечно же, оказалась права. Такое ощущение, что это место проклято, сюда больше нельзя просто приехать и отдохнуть. Это было привилегией детства, а детство кончилось. От того, что постоянно творится какая-то дичь, становилось почти смешно. Почти. Но нет, потому что дичь это творится с моей жизнью. Может, кто-то другой и упустил бы странность, но я не могла. Я ее отчасти организовала. Я ведь сама устроила ловушки под окнами. Я думала, что это глупость, однако безобидная для меня, потому что знать о ней буду только я. Но нет. Кто-то постарался, чтобы и я ничего не заметила. Стекло и железки остались на месте. Их по-прежнему прикрывали листья. Почти получилось. И все же у самой стены дома, там, где доски были защищены от дождя крышей, сохранились темные пятна. Кровь. Без вариантов. Уже засохшая, но не смешавшаяся с грязью настолько, чтобы стать незаметной. А главное, не было здесь никакой крови, когда я разбрасывала стекло. Я в этом точно уверена. Получается, в ловушку кто-то попался. Он был здесь, хотел заглянуть в окно, поранился и попытался это скрыть. Так что вряд ли это сосед или участковый решил узнать, как у меня дела. Любой из этих людей возмутился бы открыто, убрал бы стекло или оставил на виду, а вот так прикрывать ловушку нашлись бы причины только у одного человека. Похоже, сталкер Дарины начал преследовать меня.